Глава 23. Падающие цветки весенней сливы. «Когда же ты начнешь пить приличное вино, Кван?» Тень постепенно превратилась в Хотару, брезгливо смотрящую на сладкий фруктовый напиток пожирателя. «Ты уже давно не босоногий мальчишка, который собирал монеты, чтобы угостить чем-нибудь вкусненьким девчонку, которая вечно влипала в неприятности». Подойдя к убийце духов, она с нежностью провела пальцами по его щеке. «Не понимаю я эту вашу кислятину. Еще и ученичок такой же. Налил ему как себе, а он пьет и морщится». «Ну, хоть он понимает, что хорошее вино должно быть без добавок. Именно так виноград сможет полностью раскрыться». «Хватит, я тебя умоляю, этому спору уже лет 10, не меньше». «А ты думаешь, я перестану пытаться сделать из тебя приличного человека?» «Мне плевать, что обо мне думают, есть лишь ты». Кван крепко прижал ладонь Хотару к своей щеке. «Меня нельзя пускать на высокородное сборище, а то будет, как в прошлый раз». «Правда? А отец оценил, как ты вправил мозги этому заносчивому щенку из Львов». «И потом мне пришлось прислать его отцу головы охотников за головами, которых он послал за мной, чтобы они успокоились». «И как, успокоились?» «Конечно. Там лежала записка почтенного владыки секты убийцы духов». «Боюсь даже представить, что он там написал». «Что разрешает мне выпустить тварь, которую я пожирал в доме этого выродка?» «Хорошая шутка». «Милая». Убийца духов посмотрел на Скорпиона и улыбнулся уголком рта. «Почтенный господин Фанг не умеет шутить. Он разрешил мне забрать их жизни, всей семьи, от стариков до детей. Никто не имеет права безнаказанно оскорблять одного из иерархов секты. Я дал им шанс одуматься, и глава семьи все правильно понял». От взгляда пожирателя по спине Хотару пробежала волна мурашек. Иногда человек, которого она любила, пугал ее до безумия. Не тем, что готов вырезать десятки людей из-за ошибки одного идиота. Нет, совсем не этим. Такое было нормой в большой игре. Он пугал своей инаковостью. Тем, насколько он ощущается другим на энергетическом уровне. Встряхнув головой, она плеснула себе вина в чашу и за несколько глотков осушила ее. Жестом показала, что хочет еще, и мужчина с улыбкой налил еще. Любимое вино помогло привести мысли в порядок. «Что скажешь по Яну?» «Парень амбициозный, ищет выходы на кланы, но пока не понимает всей подковерной возни. Мой личный совет — или берите его под плотную опеку, или его у вас заберут те же фениксы». «Почему именно они, а не черепахи? Насколько мне известно, он обучался какое-то время у их нюхачей». «Ментальность». «Объясни, что ты имеешь в виду». «Черепахи сильны в обороне. Я бы сказал, они в этом лучшие. Это влияет и на их образ мыслей. Они слишком тщательно готовятся ко всему. Ян не такой, и ему подобное не близко. Он изучает противника, если есть такая возможность. Но если нет, то он рвется в бой, как обезумевший от смерти колдун Махо. Моя ставка — фениксы. Не забывай, он обучался храмовниками, а красные птицы имеют лучшие в нефритовой империи отношения с ними». «Он не должен вступить ни в один клан. Привязка к алтарю изменит его суть, и он станет всего лишь очередным талантом. Его ценность течет в его жилах. Нам нужен кровавый. Империи нужен кровавый. Если девятихвостая права, то он должен получить право на свой клан и основать новый клан крови». «Ты понимаешь, что ему потребуется чудо, чтобы получить возможность основать новый клан?» На эти слова Тысячник лишь усмехнулась. «Если глава клана прикажет, то чудо будет. Тебе ли не знать, как делаются подобные вещи? Сколько еще времени требуется на его подготовку?» «Следующим будет кольцо воздуха, а потом я рекомендую отправить и его, и девчонку к Зедонгу». «А как же кольцо воды?» Дай ему почувствовать кровь, и он очень быстро возьмет золото в воде. Прикажи жирному Борову, чтобы дал им на выбор задачи из тех, где придется не только думать, но и поработать клинками. Приоритет на задачи, связанные с духами или оскверненными. Если они будут грязными, еще лучше. Ты уверен? Абсолютно. Его нужно немного подтолкнуть к мыслям, что стать карателем — это правильный путь. Так почему не используешь внушение? Немного твоих настоев и вперед? Ты знаешь, кто его наставник? Хотару покачала головой и сказала: «Насколько мне известно, его учили нюхачи черепах и дед, Ву Бэй по прозвищу Кровавый Вихрь». Хотару. Кван смотрел прямо в черные, как бескрайняя ночь, глаза любимой. Ян — шкатулка с секретом. И будет лучше, если эта шкатулка откроется сама. Кто знает, какие ловушки для любопытных подготовил мастер? Что ты узнал? Мое мнение, его готовили в приносящие шторм. Почему ты так думаешь? Он сказал, что должен был стать Шугензи, и он знает о кольце пустоты. Сколько ты знаешь щенков, только ставших совершеннолетними из своего клана, которым известно о кольце пустоты? Лицо женщины окаменело от услышанного. Мозг просчитывал варианты. Сообщить об этом старшей сестре или лучше промолчать? Что-то еще? Не уверен, но, возможно, его наставник не человек. Видя реакцию Хотару, Кван продолжил высказывать свои подозрения. Я и раньше замечал, что он погружен в себя. Но сегодня мне несколько раз почудилось присутствие духов. Похоже, что Ян разговаривал с кем-то из реки крови. Ты сделал даже больше, чем я могла представить. Скорпион впилась поцелуем в губы убийцы духов и через несколько мгновений с видимым сожалением отстранилась от него. Такое от Кумихо скрывать слишком опасно. Будем играть честно. Готовь список приоритетов для Зедонга. У тебя неделя, чтобы парень постиг воздух. Кажется, я его уже ненавижу. Зато любишь меня. Как все будет сделано, ты не уйдешь недовольным. Уж это я тебе обещаю. На губах женщины появилась лукавая улыбка. Никогда не сомневаюсь в твоих обещаниях. Я ожидал, что жесть начнется прямо со следующего утра, но мои прогнозы не оправдались. Все шло как обычно. Чертов бег, тренировки с оружием, медитация и финальный выход. Все изменилось на третье утро. После пробежки убийца духов позвал меня в восточную часть поместья, в которую у меня не было времени побывать. И то, что я увидел, меня впечатлило. Лично я такие штуки видел только в кино про подготовку всяких шаолиньских монахов. Множество столбов высотой в 2 человеческих роста были основательно вкопаны в землю. Диаметр столба позволял спокойно стоять, а расстояние между ними было не так уж и велико. На первый взгляд можно просто сделать шаг. «Следующая стихия, которую ты будешь постигать — воздух», — спокойно произнес пожиратель, а в следующую секунду он задал вопрос таким тоном, будто ударили хлыстом. «За что отвечает кольцо воздуха?» За интуицию и рефлексы. Мой ответ прозвучал практически мгновенно. Мозг даже не успел осознать, что от него спрашивают. «Ученик, какого цвета ветер?» От этих слов меня аж пробрало. Ведь именно эти слова я говорил бойцу-инквизитора, вбивая свои кулаки в его лицо. В голове раздался каркающий голос Тинджола. «Ты должен не просто ответить, ты должен ответить как личный ученик одного из наставников Храма Воздуха. Нам создали легенду, так давай пользоваться ей по полной». «Спасибо за наставление, старший». Резко вскинув голову, посмотрел прямо в глаза пожирателю и, оскалившись, произнес. «Цвета дыхания Фейлиня, белого цвета смерти, наставник». Судя по тому, как дернулась щека на его идеальном лице, он понял, о чем я. «Отличный ответ, Ян. Пробовал когда-нибудь сражаться на таких столбах?» Он указал на идеально ошкуренные бревна. «Нет, старший». «Тогда начнем со снов. Их называют падающие цветки весенней сливы. Основное предназначение — учиться двигаться и чувствовать окружающий мир. Настоящие мастера, постигшие искусство боя, способны перемещаться по столбам с закрытыми глазами, интуитивно чувствуя, где пропасть, а куда можно поставить ногу. Ладно, это все словесный мусор, важна практика. Основа основ — это открыться миру и прочувствовать его полностью, смотри. После короткого разбега Кван взлетел на один из столбов, словно был невесомым, и тут же легким раскачивающимся шагом прошелся по столбам, замерев в странной стойке с опорой на заднюю ногу. Эта стойка называется «Феникс смотрит на солнце», и она символизирует противостояние света и тьмы в нашей душе. Одно не имеет смысла без другого, но главное — чувствовать и контролировать баланс. Несколько стремительных перемещений уже совершенно в другом стиле, и он замирает с такой идеально ровной спиной, словно только что проглотил лом. Даже отсюда я чувствовал его мощь. Насколько он опасен и насколько сложно будет его сдвинуть хотя бы на миллиметр. Нечто подобное я ощущал, когда укоренялся, используя технику познания пустоты. Отлично, мой мальчик. Ты наконец-то начинаешь не только смотреть, но и видеть. Пожиратель забыл тебе сказать, что в древности между столбами расставляли заточенные бамбуковые стволы для придания большего интереса тренировкам. Вот и неудивительно, что вас уничтожили. Слишком много напрасных травм и смертей. Слишком расточительное отношение к человеческому материалу. В ответ на мой мысленный спич была лишь тишина. Похоже, старый ворон обиделся. Демоны с ним. Мне еще надо разобраться с этими стойками. «Журавль расправляет крылья!» И тут же он смещается спиной вперед, одновременно атакуя несколько невидимых противников, нападающих на него с нескольких сторон. Каждое движение убийцы духов было идеально выверенным. Даже в прошлой жизни я не мог достичь такой филигранности исполнения. Хотелось снять шляпу перед его мастерством. Каждый шаг, каждое движение — все это я жадно запоминал, пытаясь тут же разложить на составные части. Видимый хаос действий на самом деле ощущался как великолепный комплекс из множества движений, где любое движение позволяло перейти в бесконечный набор атакующих или защитных приемов. Еще шаг, и тело наставника выгибается так, будто его сносит мощнейший поток воздуха, но его сила и воля позволяют ему удержаться. Энергия, проходящая через его тело в этой стойке, ощущалась как родная. Я чувствовал ее мощь. Чувствовал, как мне хочется также взлететь на столб, чтобы ветер и солнце даровали мне мощь. Наваждение схлынуло от слов наставника. «Ворон летит против ветра!» И тут же он взмывает в прыжке, чтобы, крутясь, приземлиться на следующий столб, замерев в низкой стойке. Правая нога согнута, а левая висит в воздухе, словно хлыст, приготовленный для удара. Несмотря на странность позы, создавалось ощущение, что это ловушка. Стоит только противнику атаковать, и он тут же получит мощнейшую контратаку. «Обезьяна на ветке!» Голос убийцы духа был абсолютно тусклым и невыразительным, но энергетическая мощь в нем заставляла содрогнуться от накатывающего давления. «А теперь финал!» Он двигался и атаковал на разных уровнях. Казалось, что ему было без разницы, чем бить. Ноги, руки, локти, голова, колени — все шло в ход. Я видел картину, как одиночка сражается с полчищами врагов, медленно отступая и оставляя за собой ковер из поверженных тел. Но вот наступает финал. Изломанные доспехи летят в сторону, а сам он готовится к самоубийственной атаке. Энергия искрилась вокруг убийцы духов. Весь его вес находился на задней ноге, согнутой в колене. Он словно прогибался под ударами врага и в следующий миг готов был нанести ответный удар. «Дракон изрыгает очищающий свет!» Миг, и Кван снова стал собой. «Что ты понял, Вуян?» «Все эти стойки и перемещения как-то связаны с той техникой постижения пустоты, что вы мне давали. Если я правильно понимаю, то после стойки дракона цикл повторяется, и тьма смотрит на свет снова». «Отлично, Ян! Ты прав, эти пять стоек помогают правильному течению энергии внутри тебя и способствуют развитию кольца воздуха. Ты запомнил техники шагов, которые я использовал?» Самое смешное, что я действительно понял, как он двигался. Он использовал три основных методики в своих движениях. Первое — это раскачивающееся движение, предназначенное для запутывания противника, словно качается змея, которая может в любой момент атаковать как с одной, так и с другой стороны. Следующая техника, по мне, так самая сложная. Позволяет двигаться по этим столбам спиной, при этом продолжая атаковать. И последнее — это длинные прыжки с разворотами, судя по всему, предназначенные для того, чтобы зайти за спину. «Да, наставник, их три. Стоило мне начать говорить, как меня тут же прервали». «Это все не важно. Важно другое. У тебя три дня на подготовку. Все другие тренировки отменяются, есть только эти столбы. Ты должен познать технику падающих цветков весенней сливы». «За три дня?» После моего вопроса на лице Квана расплылась хищная улыбка, больше похожая на оскал. «Да, Ян. А потом ты получишь свое золото в кольце воздуха. Или же тебе будет очень, очень больно, мой мальчик». Для таких, как я, тех, кто не может без особых усилий запрыгнуть на высоту выше своего роста в этом лесу из столбов, оказался вход. Последовательная лесенка из более коротких столбиков, по которой я и поднялся. Скажу честно, ощущения были еще те. Не то чтобы я боялся высоты, но одно дело, когда ты стоишь где-нибудь на обрыве и наблюдаешь шикарный пейзаж, другое, когда под твоими ногами лишь узкий столб, а любое неосторожное движение приведет к падению и возможным травмам. Вдох, выдох, и, откинув все лишние мысли, я начал переходить с одного столба на другой. С каждым шагом моя уверенность повышалась. Вроде все не так уж и сложно. «Прекращай маяться дурью! У тебя слишком мало времени. Так ты не сможешь двигаться в бою, твой центр тяжести слишком неустойчив». Обиды или нет, но старый ворон ответственно относился к своим обязанностям наставника. «Ты должен прочувствовать сами шаги, как они делаются. Начни с движений, а потом переходи к стойкам». «Спасибо за совет, наставник». «Ты и прав, и не прав в своих словах, что мы сами виноваты в нашем истреблении. Но сейчас это не так важно. Сейчас ты надежда на возрождение клана, а значит, ты должен быть готов. Запомни, переход между стойками очень важен, как и цикличность. Это упражнение поможет тебе усилить восприятие и интуицию. Вместе с этим комплексом тебе обязательно надо использовать ауру усиления восприятия». День. Ночь. Мне было совершенно плевать, какое время суток. У меня была цель, и я к ней шел. Проще всего мне давался шаг для атаки. С прыжками все было сложнее, но к концу второго дня я уже более-менее к ним приноровился. Ноги гудели от постоянных нагрузок. Мне пришлось полностью изменить свою основную стойку, но я добился главного. Мне больше не приходилось смотреть под ноги, чтобы сделать шаг. Я чувствовал, насколько мне надо сместить ногу, чтобы она обрела опору. А вот с движением спиной вперед все было плохо. Как бы я ни старался, подсознание противилось таким передвижениям. Забив на шаги, я перешел к стойкам. Неважно, что приготовил для меня убийца духов. Моя цель — прогреметь в Академии Земли и Неба. А значит, моя цель — получить золото во всех кольцах. В точности следуя канону, я начал со стойки Феникса, одновременно впитывая и сражаясь с мощью солнца. Я словно физически ощущал, как от напряжения трещат мои энергетические каналы, пропуская через себя такой объем энергии. Было бы здорово иметь возможность использовать эту энергию в бою, но кто тебе даст такое время на подготовку? Какое-то странное ощущение заставило меня взглянуть на свое ядро. Багрово-красный шар пульсировал в такт ударом моего сердца. Вспышка, и я понял, что делать дальше. Жизнь — это борьба, и неважно, с кем ты борешься. С врагом, собой или обстоятельствами. Каждый из нас сам выбирает, каким правилам следовать в жизни. Кому-то близок нравственный закон неба, а кому-то разрушительные приказы адских владык. Я же давно избрал свой путь. Идти вперед и никогда не сдаваться. Если ты сдался, то ты труп. Плевать на боль, есть лишь цель. Стойка сменяла стойку, а я словно призрак танцевал на столбах. То, что еще пару дней мне казалось безумно сложным, сейчас ощущалось таким легким и простым. Смысл бесконечного цикла заключался в одной простой вещи. Никогда не запирай энергию. Позволь ей течь сквозь свое тело. Почувствуй, как мощь наполняет тебя, и направь ее. Шуаньгоу стали продолжением моих рук. Энергия, проходя сквозь меня, переходила на крюки и обратно. Соединив то, чему меня учил предок, с техникой Квана, я получил странную смешанную технику, которая на первый взгляд отлично работала. Пусть она еще не испытана в бою, но я был почему-то уверен, что сделал все правильно. Если еще несколько часов назад шаги спиной назад казались мне чем-то нереальным, то сейчас я мог спокойно перемещаться по столбам. Пусть мне еще далеко до убийцы духов с его идеальной техникой, но я чувствовал себя прекрасно, пока не наступило утро четвертого дня. По уже сложившейся привычке я сел медитировать на восходе. Это время фейлини, и кольцо воздуха наиболее активно именно рано утром. Шаг за шагом я повторял все комплексы, связанные с воздушной стихией, которым научили меня Кван и Тинджол. Серебряное кольцо активно пульсировало, готовое сменить цвет на драгоценное золото. «Молодец, что не теряешь времени, Ян, но тебе стоит прерваться», — голос наставника вывел меня из транса. «Мое почтение, наставник. Кажется, я начинаю понимать, зачем такой сложный этикет в Нефритовой империи. Пока поприветствуешь, пока правильно поклонишься, и уже сможешь обдумать кучу вещей. Например, зачем тут эта троица бойцов в фирменных легких доспехах Гвардии Ночи? Или толпа слуг с бамбуковыми палками в руках? Вижу, тебя уже распирают вопросы, но тебе стоит немного подождать». Он улыбнулся такой добродушной улыбкой, что я сразу почувствовал подвох. «Начинайте готовить площадку». Убийца духов махнул рукой на столбы, и тут же самый старый из слуг начал командовать своими людьми. «Парень, как давно ты занимаешься на падающих цветках весенние сливы?» — задал вопрос самый молодой из тройки гвардейцев, вооруженный пехотным копьем. Его можно было бы назвать ничем не примечательным, если бы не рваный шрам от виска до нижней челюсти. Буду пока называть его шрам. Начался четвертый день. «Что? Ты серьезно?» Судя по всему, мой ответ его очень удивил. «Абсолютно». «Кван, это не смешно! Парнишка только начал путь, а ты хочешь бросить его против бойцов, которые отдали несколько лет своей жизни, тренируясь на этих столбах?» «Я вижу твое возмущение. Думаешь, у моего ученика нет и шанса против вас троих?» «Парень, ты хотя бы акалит?» «Всего лишь адепт. Думаю, стоит показать им, насколько опасна недооценка противника. Я намного мощнее тех, кто идет путем бронзы». «Без шансов, Кван!» «А я все же рискну. Ставлю мое месячное жалование против ваших, если сможете его побить». На губах у бойцов появились улыбки, и один из них пробасил: «Легкие деньги! Вперед, братья!» «Готовьтесь, а я пока скажу пару слов своему ученику». Стоило им оказаться на столбах, как сразу было видно, что противники мне попались сверхопытные. Они перемещались по столбам, словно стояли на земле, и мне это очень не нравилось. Кван посмотрел мне прямо в глаза и задал вопрос: «Ты понял, зачем?» «Воздух лучше всего тренируется в бою». «Именно. А когда противников несколько, твоя интуиция должна работать еще быстрее». «Спасибо за урок, наставник». Я поклонился пожирателю и достал свои верные шуаньгоу и направился к столбам. «Ян, ты кое-что забыл!» В голосе Квана звучала насмешка, а моя интуиция просто кричала о подставе. Развернувшись к нему, я увидел, что в руках он держит повязку из плотной ткани. «Думаю, бой с завязанными глазами будет еще интереснее!»